Да. Здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня слышите? Да, да, да. Пригласите Ольгу Валерьевну. А что вы хотели от нее? Это компания МБА «Финансы», специалист Мартынова Елена Анатольевна. Идет сайт разговор. Для нее есть информация. Пригласите ее в телефон. Что за информация? Информация для нее, не для вас. А что так грубо? А я вам нормально ответила. А у меня для тебя есть... Это ее номер, который она указывала в своем договоре. Я звоню ей, а не вам. На каком основании вы трубку поднимаете, если она общается? Слышь, что ты, коза, блядь. Трубку ей передавайте. Охуела, что ли, блядь, а, или что? Чукать вы будете кому-нибудь другому, научитесь общаться. До свидания. Давайте. Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да. Ольгу Валерьевну могу услышать? А кто вы и что вы хотели? Необходимо с ней переговорить. Информацию можете ей передать? А вы кто? Либо трубку. Компания «Вивус» беспокоит. На ее личный номер телефона звоним. Компания как? «Вивус». Что за компания? Вы слишком много вопросов задаете. Вы на мой один вопрос ответьте. Вы Ольгу Валерьевну можете к телефону пригласить? Вас звоним на ее личный номер телефона. Изначально. Вы кто, чтобы я вам представлялась? Я звоню Ольге Валерьевне. А ты кто, чтобы Валерьевна? Я ее звал, блядь? Не ты, а вы. Научитесь разговаривать. Ты, блядь. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Ольгу Валерьевну по данному номеру могу услышать? Можете, что вы хотели от нее? Передайте трубкой, пожалуйста. А кто вы? Представьтесь. Компания «СМС Финанс», досудебное дело. Анастасия Сергеевна, разговор с вами записывается. Трубочку передайте. А она попросила передать, что ебала вас в рот. Вы попросите, пожалуйста, ее перезвонить. Коллекторам долг передадим, будет лично говорить. Половые губы твой рот ебали. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою. А еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.